Хаббл снова умолк. Вернулись отголоски паники, охватившие его в кабинете Финлея. Наконец он снова посмотрел на меня. Глубоко вздохнул. «Я был вне себя от ужаса», — сказал он. «Но потом следователь сказал мне, что этот человек мертв. Убит выстрелом в голову. Я испугался еще больше, потому что раз они убили его, они могут убить и меня. Честное слово, я не могу вам сказать, почему. Но есть связь, как вы уже сами догадались. Если они расправились с тем человеком, следует ли из этого, что они собираются расправиться и со мной? Мне нужно было все обдумать. Я даже не знал точно, кто убил того человека. Но тут следователь рассказал мне про зверские действия. Он вам об этом говорил?» Я кивнул. «О побоях? Мало приятного». «Точно», — подхватил Хаббл. «И это доказывает, что тут замешан тот самый человек, на которого я и подумал. Так что я не на шутку испугался. Я гадал, ищут ли и меня тоже. Или не ищут. Я не знал. Я был в ужасе. Я думал целую вечность. У меня это снова и снова крутилось в голове. Следователь начал сходить с ума. Я ничего не говорил, потому что думал. Мне казалось, прошло несколько часов. Я был перепуган, вы понимаете?» Он снова погрузился в молчание. Снова перебирал все в голове, вероятно, в тысячный раз, пытаясь определить, правильным ли было принятое им решение. «И вдруг до меня дошло, что я должен делать», — сказал Хаббл. «Передо мной стояли три проблемы. Если они охотятся и за мной, я должен как-то от них укрыться. Спрятаться, понимаете? Чтобы защитить себя. Но если они за мной не охотятся, я должен молчать, верно? Чтобы защитить жену и детей. Кроме того, с их точки зрения, того человека надо было убить. Три проблемы. Поэтому я сделал признание». Я не мог проследить за его рассуждениями. В этих объяснениях для меня не было никакого смысла. Я непонимающе посмотрел на Хаббла. «Три отдельные проблемы», — повторил он. «И я решил сесть в тюрьму. В этом случае, если они за мной охотятся, я буду в безопасности. Потому что они же не могут добраться до меня здесь, правда? Они на свободе, а я в тюрьме. Вот решение проблемы номер один. Дальше наступает самое сложное. Я подумал... А что, если они на самом деле вовсе за мной не охотятся? То почему бы мне не сесть в тюрьму, но ничего про них не рассказывать? Тогда они подумают, что меня арестовали по ошибке, и поймут, что я ничего не сказал. Поймут, что все в порядке. Это докажет, что мне можно верить. Вроде как подтверждение моей надежности. Доказательство. Если так можно выразиться, проверка делом. Вот решение проблемы номер два. Ну... Взяв на себя убийство того человека, я однозначно становлюсь на их сторону. Все равно, как приношу клятву верности, правда? И я подумал, что они будут мне признательны за то, что я на время отвлек огонь на себя. Вот и решение проблемы номер три. Я посмотрел на него. Неудивительно, что в кабинете Финлея Хаббл 40 минут молчал и думал, как сумасшедший. Три зайца одним выстрелом. Вот куда он целился. К той части, где он показывал, что ему можно доверять, вопросов не было. Эти люди, кем бы они ни были, обязательно это заметят. «Ты побывал в тюрьме и никого не выдал. Это тебе обязательно зачтется. Ритуальное причащение. Получаю орден почета. Это ты хорошо придумал, Хаббл». К несчастью, вторая часть была очень сомнительна. «Его не достанут здесь, в тюрьме?» «Да, он шутит». На свете нет лучшего места, чем тюрьма, чтобы замочить человека. Известно, где именно он находится, никто не торопится со временем. Найдется масса людей, которые с радостью выполнят заказ. Масса возможностей. И дешево. Сколько будет стоить смертельный удар на улице? Штуку. Две штуки. Плюс риск. А в тюрьме смерть человека обойдется заказчику в пачку сигарет. И никакого риска. Потому что никто ничего не заметит. Нет, тюрьму никак нельзя считать безопасным убежищем. Это ты плохо придумал, Хаббл. К тому же в его рассуждениях был еще один изъян. «А что вы собираетесь делать в понедельник?» — спросил я. «Вы вернетесь домой, продолжите заниматься тем, чем занимались раньше. Будете ходить по улицам Маргрейва или Атланты, или где вы еще ходили. Если за вами охотятся, разве у этих людей не будет возможности?» Хаббл снова начал думать, как сумасшедший. Раньше он не заглядывал далеко вперед. Вчера его просто охватила слепая паника. Разобраться с настоящим. Неплохой подход. Вот только очень быстро он подкатывает будущее, и приходится разбираться и с ним. «Я просто надеюсь на лучшее», — сказал Хаббл. «Мне почему-то показалось, что если они действительно захотели расправиться со мной, то через какое-то время они бы остыли. Я могу быть для них очень полезным. Надеюсь, они это обязательно поймут. Сейчас ситуация очень напряженная. Но скоро все непременно успокоится. Мне только надо выждать. Но если меня убьют, мне все равно. Я уже перестал бояться. Меня беспокоит только моя семья». Умолкнув, он пожал плечами. Шумно вздохнул. «Неплохой парень. Он не был рожден для того, чтобы стать серьезным преступником. Это подкралось к нему сзади. Засосало так осторожно, что он ничего не заметил. До тех пор, пока не захотел выбраться. Если Хабблу очень повезет, ему не переломают все кости после того, как он будет убит». «Что известно вашей жене?» — спросил я. Он в ужасе посмотрел на меня.